Глава 29. Агелиус. Осмотрев меня и решив, что в лечении нет нужды, дежурный лекарь попросил нас покинуть лазарет. Мой плащ и меч, как он выразился, отрицательно влияли на прочих пациентов. На противоположной стороне того здания, где я обедал с солдатами, нашлась лавочка с товарами, отвечавшими всем их надобностям. Среди поддельных драгоценностей и прочих безделок, какие солдаты обычно дарят своим возлюбленным, была там и женская одежда. Хотя кошелек мой был сильно истощен ужином в корчевне «Утраченная любовь», куда мы так и не вернулись, я смог купить Доркас Зимар. Неподалеку от лавки был вход в зал правосудия, перед которым собралась толпа человек в 100. Завидев мой плащ цвета сажи, собравшиеся начали подталкивать друг друга локтями, указывая на меня, и мы вновь отступили на двор, полный горячих боевых коней. Там нас и разыскал Бейлиф из зала правосудия. Величественный человек с высоким, белым, как кувшин, лбом. «Ты казнедей», — сказал он. «И мне было сказано, что ты достаточно искушен в своем ремесле, чтобы отправлять обязанности такового». Я ответил, что сегодня же могу сделать все необходимое, если его начальство того требует. «Сегодня? Нет, это невозможно. Слушание будет закончено только вечером». Я заметил, что он, видимо, немало не сомневается в том, что подсудимый будет признан виновным, если пришел убедиться в моей пригодности к совершению казни. «О невиновности не может быть и речи. В конце концов, 9 человек погибли, и он был схвачен с поличным. Поскольку он не принадлежит к высшим сословиям и не занимает видного общественного положения, возможность помилования либо апелляции также исключена. Приговор трибунала будет объявлен завтра поутру, посему ты понадобишься не раньше полудня». Опыта общения с судьями или судебными чиновниками у меня не было. Наших пациентов всегда присылали прямо в цитадель, а с чиновниками, приезжавшими порой для получения справок относительно того или иного дела, всегда беседовал мастер Гурла. Вдобавок, мне не терпелось впервые самостоятельно выполнить работу, которой меня так долго готовили, и потому я спросил, чего бы Хелиарху не устроить казнь при свете факелов еще ночью. «Как можно? Он должен подобающим образом обдумать и взвесить свое решение. Иначе как это будет выглядеть? И без того уже множество народу считает, будто военные власти слишком торопливы и даже своенравны. Сказать по чести, гражданский судья, вероятно, ждал бы с неделю. И дело это пошло бы только на пользу. Времени было бы достаточно для того, чтобы открылись какие-либо обстоятельства, представляющие дело в ином свете. Конечно, этого не случилось бы, но тем не менее». «Выходит, завтра после полудня», — сказал я. «Нам потребуется квартира для ночлега. К тому же мне нужно осмотреть плаху и эшафот и подготовить пациента. Мне нужно письменное разрешение на встречу с ним». Бейлиф спросил, не можем ли мы переночевать в лазарете. Я покачал головой, и тогда мы все отправились в лазарет, где Бейлиф принялся ругаться с дежурным лекарем, который, как я и предполагал, отказался предоставить нам кровь еще на одну ночь. Затем последовал долгий спор с нестроевым унтером Зинагия, который объяснил, что нам никак невозможно ночевать в казармах с солдатами, а если мы воспользуемся одной из комнат, зарезервированных для высших чинов, в ней после этого никто не захочет жить. В конце концов для нас очистили крохотную кладовку без окон и принесли туда 2 кровати и еще кое-какую, изрядно, надо заметить, попользованную мебель. Оставив там Доркас, я убедился, что не наступлю на прогнившую доску в самый ответственный момент и что голову пациента не придется отпиливать, уложив его на собственное колено. И, согласно нашим традициям, отправился в камеры представиться пациенту. Разница, пусть субъективная, между привычными и непривычными тюремными сооружениями огромна. Спустившись в наши темницы, я в буквальном смысле слова почувствовал бы, что возвращаюсь домой, хотя бы только для того, чтобы умереть. Да, я понимал бы, что извилистые железные коридоры и узкие мрачные двери могут повергать заключенных в ужас, но сам немало не ужаснулся бы. И удивись этому кто-нибудь из соседей, перечислил бы ему множество разнообразных преимуществ тюремной жизни. Чистые простыни, теплое одеяло, регулярное питание, пристойное освещение, уединение и покой, нарушаемые кем бы то ни было лишь изредка, и так далее. Теперь же, спускаясь по узкой винтовой лестнице из камня вниз, в темнице, во сто раз меньше наших, я испытывал прямо противоположные чувства. Темнота и нестерпимая вонь давили на меня тяжким грузом. В голове все время вертелась, как ни старался я гнать ее прочь, одна мысль. Ведь я и сам волею случая, не поняв приказа, либо невольно разозлив чем-нибудь Белефа, могу оказаться заточенным здесь. Из-за двери до меня донесся женский плач. Поскольку Белеф говорил о мужчине, я решил, что ошибся камерой. Моя должна была быть третьей справа. Двери были вполне обычными, деревянными, окованными железом, однако замки оказались тщательно смазанными. Вот она, военная дисциплина. Я сосчитал двери и отпер нужную, причем плач, стоило мне отодвинуть засов, затих. Внутри на соломе лежал обнаженный человек. Железный ошейник его был прикован цепью к кольцу в стене. Над ним склонилась женщина, также обнаженная, и длинные темные волосы ее, не спадая, закрывали их лица, точно объединяя их в одно целое. Женщина подняла на меня взгляд, и я узнал Агию. «Агилюс!» — прошипела она. Лежавший на соломе человек сел. Лица их были столь схожи, что Агия, казалось, держала перед собою зеркало. «Это был ты», — сказал я, тут же вспомнив мелькнувшую под шлемом черную ленту и то, как вела себя Агия на кровавом поле. «Но это невозможно!» «Он умрет», — сказала Агия. «Умрет, потому что ты жив!» Я не нашелся, что ответить ей. «Это и вправду был Агилюс?» «Конечно!» Голос моего пациента звучал октавой ниже, чем у его сестры, однако вовсе не так твердо. «А ты до сих пор не понял?» Я только покачал головой. «Там в лавке была Агия, в костюме Серпентриона. Она вошла через заднюю дверь, и когда ты и слышать не захотела продажи меча, я подал ей знак». «Мне нельзя было говорить», — сказала Агия, «иначе ты бы понял, что голос женский». Но кераса скрыла мои груди, а перчатки — руки. О мужской походке подражать проще, чем это кажется мужчинам. «Ты хоть разглядел этот меч? Там ведь клеймо!» Агилюс поднял руки, точно держа в них мой меч. «Ну да», — бесцветным, ничего не выражающим тоном добавила Агия. «Ювениан. Я видела в харчевне». Высоко над ними в стене имелось крохотное оконце, и сквозь него в камеру вдруг, словно ветер сдвинул с места нависшую над крышей тучу, упал солнечный луч. Я вгляделся в их залитые солнцем лица. «Вы хотели убить меня, лишь для того, чтобы завладеть моим мечом». «Я надеялся, что ты оставишь его в лавке», — сказал Агилюс. «Помнишь, я хотел убедить тебя бежать, переодевшись. Я дал бы тебе и одежду, и денег, сколько смог бы». «Северьян, неужели ты не понимаешь? Этот меч стоит в десятеро дороже нашей лавки, а эта лавка — все, что у нас есть». «Вы проделывали такое прежде. Наверняка. Слишком уж гладко все вышло. Совершенно законное убийство, незачем прятать тело». «Ну и ты собираешься убить Агилюса, разве нет? Ты ведь пришел из-за этого, хотя не знал, кто за дверью, пока не открыл ее. Чем же ты отличаешься от нас?» «Бой был честным», — несколько мягче сказал Агилюс. «На равном оружии, и условия ты принял. А завтра будет так же?» «Ты знал, что с наступлением вечера тепло моей руки оживит Аверн, и он ужалит меня в лицо. А сам был в перчатках, поэтому-то тебе и оставалось только подождать. И даже ждать не нужно было. Ты до этого наверняка достаточно напрактиковался в метании листьев». «Ну да», — улыбнулся Агилюс, — «перчатки дело не решали. И я было победил», — он развел руками. «Однако в конечном счете выиграл ты. При помощи какого-то тайного мастерства, непонятного нам с сестрой. Я был обижен тобою трижды, а древний закон гласит, что трижды обиженный вправе требовать у обидчика выполнения любой просьбы. Конечно, этот закон давно не имеет силы, но сестренка говорит, что ты питаешь слабость к древним временам, к эпохе величия вашей гильдии, когда ваша крепость была центром содружества. Вот моя просьба. Освободи меня!» Агия поднялась, отряхнула солому с коленей и бедер, и, словно только теперь осознав, что обнажена, подняла с пола свое столь памятное для меня парчевое платье и закуталась в него. «Чем же я обидел тебя, Агилюс?» — спросил я. «По-моему, это ты обидел меня. Во всяком случае, пытался обидеть». «Во-первых, ты заманил меня в ловушку. Ты носил при себе, на показ всему городу, древность, стоящую дороже виллы, и даже не знал, чем владеешь. Хотя владелец обязан это знать, и твое невежество завтра будет стоить мне жизни, если только ты не освободишь меня сегодня. Во-вторых, ты отказался от переговоров о купле-продаже. В нашем же торговом сообществе каждый может назначать любую цену, какую только пожелает. Но отказ продать товар по какой бы то ни было цене есть тяжкое преступление. Мы с Агией только рядились в причудливый варварский доспех. Ты же носишь в груди сердце варвара. И в-третьих, ты победил меня в поединке, прибегнув к шулерскому трюку. В отличие от тебя, я обнаружил, что оказался лицом к лицу силой гораздо выше моего разумения. Это лишило меня мужества, и я бежал. Так поступил бы любой на моем месте. И вот я здесь, и призываю тебя выпустить меня на свободу!» Помимо воли из горла моего вырвался смех, принесший с собой горечь желчи. «Ты, которого я имею все основания презирать, просишь меня о том, чего я не сделал бы и для Теклы, той, которую любил больше собственной жизни. Нет, я глупец, и если не был им до сих пор, твоя сестрица, несомненно, сделала из меня глупца. Но все же я не настолько глуп». Платье Аги упало на пол, и она бросилась ко мне столь стремительно, что я решил, будто она собирается напасть на меня. Однако она, покрыв лицо мое поцелуями, схватила мои ладони и положила одну себе на грудь, другую же — на бархатный холмик меж бедер, на которых, как и на спине, еще оставались гнилые соломины. «Северьян, я люблю тебя. Я хотела тебя все время, пока мы были вместе, и раз 20 пыталась отдаться тебе. Разве ты забыл, как я старалась увести тебя в сад наслаждений? Он и вправду стал бы для нас садом истинных наслаждений, но ты не пошел. Хоть раз будь честен». В ее устах честность словно бы превратилась в нечто ненормальное, наподобие некой мании. «Разве ты не любишь меня? Возьми меня сейчас, здесь. Агилюс отвернется, я обещаю». Пальцы ее скользнули по моему животу, пробираясь под пояс, и я не замечал, что другая ее рука подняла клапан ташки, пока я не услышал шелест бумаги. Я поймал ее запястье, пожалуй, сжав его сильнее, чем следовало, и она хотела было вцепиться ногтями мне в лицо. Точно так же порой, не в силах больше вынести мысли о заточении и боли, делала Текла. Я оттолкнул ее, и на сей раз за ее спиной не оказалось кресла. Агия ударилась головой о стену. И хотя ее пышные волосы должны были смягчить удар, звук вышел резким, будто это каменщик ударил по кирпичу молотком. Лишившись сил, сползла она по стене вниз и опустилась на солому. Никогда не подумал бы, что Агия способна плакать, но все же она заплакала. «Что она сделала?» — спросил Агилюс, и голос его не выражал ничего, кроме любопытства. «Ты без сомнения видел и сам. Она хотела залезть в мою ташку. Я выгреб все оставшиеся монеты из кармашка, в котором хранил деньги. 2 медных орехалька и 7 аэсов. Быть может, хотела украсть письмо к Архону Тракса. Однажды я упоминал о нем при ней. Однако ношу его не здесь. Нет, ей наверняка нужны были деньги. Меня-то здесь кормят, а вот она, должно быть, жутко голодна». Я поднял Агию, сунул ей в руки разорванное платье и вывел ее в коридор. Она еще не вполне пришла в себя, но стоило дать ей орехальк, швырнула его на пол и плюнула на него. Вернувшись в камеру, я застал Агилюса сидящим, скрестив ноги и прислонившись спиной к стене. «Только не спрашивай о ней меня», — сказал он. «Все твои подозрения верны. Этого тебе хватит. Завтра я умру. Она выйдет замуж за того старика, что положил на нее глаз, или еще за кого-нибудь. Чем скорее она это сделает, тем лучше. Раньше я этому был помехой, а теперь меня не станет. «Да, завтра ты умрешь», — сказал я. «Я как раз хотел поговорить об этом. Тебе все равно, как будет выглядеть на эшафоте?» Он опустил взгляд к своим рукам, мягким и тонким, лежавшим на коленях в луче солнечного света. «Нет, она может прийти. Надеюсь, что не придет, однако... Нет, мне не все равно». Тогда я, как меня учили, велел ему с утра есть поменьше, чтобы не стошнило, когда придет время, и загодя опорожнить мочевой пузырь, расслабляющийся при ударе. Вдобавок я выложил ему о порядке процедуры всю ту выдумку, что обычно рассказывают приговоренным, чтобы удар оказался для них неожиданным. Это делается для того, чтобы человек испытал перед смертью хоть чуточку меньше страха. Я не знал, поверил ли он мне, но надеялся на это. Если и существует на свете ложь, праведная пред очами панкреатора, моя была именно такова. Покинув камеру, я не нашел на полу своего орехалька. На том месте, куда он упал, и, несомненно, ребром той монеты, на грязных камнях было нацарапано что-то, что могло бы оказаться свирепым лицом Джурупари или, скажем, картой, испещренной совершенно незнакомыми мне письменами. Я стер рисунок подошвой.